Я наркоман. Это же болезнь. Ну почему надо мной все смеются? Да нет, голубчик, ты пидор. Ну почему? Потому что все наркоманы пидоры. Салам всем дырявым торчкам. Пока я пиздил по почкам, выдавали в жопу качкам. Носили шляпу на буче, хуй скручен. Порой дрочить в автобусе становится скучно. Просит кончина ебальничек, сучка. Я твой папа, а ты жопа с ручкой. Смотрел порнуху, где дед ебет внучку. У меня встал, добро пожаловать на мой ритуал. Здесь хачи ебут наркоманов в анал. Я резал, ты зашивал, заживала рубашка в лифте. Извините, написался сихуй на иврите. Запачкал спермой свой свитер. Ласкал средним пальцем ее волосатый сфинктер. Москва, Питер. Бутусов уже давно съебал с группы Юпитер. Сейчас он на другой орбите. Орбит мятный, плюха в бутылке. Выбрил свастон на затылке и получил пизды от левых. Сначала нюхаете хуй, зачем нюхаете первый? Я рвал девственные плевы на вписках. Отращивал хуйню на висках. Пиздец, тоска, блять.